На днях СМИ разных стран мира передали вести о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. ТАСС, китайской Хуанчуань, гвинейской национальной и международной радио, радио на семи национальных языках, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами Вонсанской гидроэлектростанции Куньминь. Уругвайская газета «La Juventud» и сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве делами на местах» выставили новости о том, что Ким Чен Ын посетил Вонсанскую обувную фабрику. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.